— сказал Якоб, переводя дыхание, и вдруг закашлялся тяжело и надрывно. — Тебе нельзя так быстро ходить, слышишь, Якоб? — Слышу, Хольгер. Но не отдавать же было нашу рыбу Мартину с его сворой. Мы с тобой собирали водоросли почти под носом у поморников, носили домой тяжеленные мешки, сушили капусту по ночам на ветру, чтобы никто не увидел. И вот после таких трудов возьми и отдай всю выручку бандитам. — Спасибо вам большое, друзья мои, — сказал доктор. — Если бы еще могли подсказать, как нам теперь выбраться отсюда к стоянке нашего судна. — А где ваша стоянка? — спросил Якоб. — Вчера вечером мы пристали к скалистому островку, а утром обнаружили, что он связан с сушей узкой песчаной косой. По этой косе мы подошли к городу. — А, знаю. Эта скала называется задница тролля. Опасное место, между прочим. Вы знаете, что сейчас вы на тот островок уже не попадете. — Это как же так? Почему? — испугалась Женя. — Да потому что коса выступает из воды только по утрам, во время отлива. Сейчас ее затопило приливом. — Ничего. На островке остался наш друг с катамараном. Мы выйдем на берег, дадим ему знать о себе. Он подплывет и заберет нас. — Ничего у вас не получится, пилигримы. Никакому судну не подойти в том месте к берегу. Там сплошные зыбучие мели. Ваш друг, может, еще и выплывет на берег, если он хорошо плавает, но судно вы точно потеряете. У нас катамаран. Это не имеет значения. Мели очень высокие. А вы можете показать безопасное место, где катамаран может подойти к берегу? Слышишь, Якоб, надо помочь пилигримам. Как скажешь, Хольгер. Пошли, пилигримы. Он снова взял Хольгера за руку и повел всех по узкой, едва видимой тропе между дюнами. Они шли долго и, наконец, подошли к берегу. Тут Женя с доктором поняли, что без помощи Якоба они ни за что не нашли бы вновь задницу тролля. За время их отсутствия островок погрузился в воду, и два огромных валуна, лежавшие утром на вершине скалы, теперь действительно напоминали торчащий над водой каменный зад тролля, зачем нырнувшего в воду. От косы, соединявшей островок с сушей, не осталось следа. У самой каменной задницы, оставшейся от островка, тихонько покачивался Мерлин. Ланселота на палубе не было. — Ланселот, наверное, спит, — сказала Дженни доктору. — Сейчас я покричу ему, и она уже поднесла руки ко рту. — Стойте, девушка! Якоб схватил ее за руку. — Если вы сейчас позовете своего друга, и он вас услышит, сумеете ли вы ему растолковать, что здесь нельзя подходить к берегу? Ветер дует с его стороны, он может вас не расслышать, и наоборот, поспешит сюда и напорит стамель. Идемте, я покажу вам глубокую бухту, куда он сможет безопасно войти, вот оттуда и позовете. Они прошли по берегу и действительно вскоре увидели укромную бухту среди скал, где вода была прозрачной и глубока. — Теперь только суметь бы докричаться до вашего друга, — озабоченно проговорил Якоб. — Ну, с этим нет проблем, — улыбнулась Женя и похлопала Патти по спине. — Ну-ка, Патти, давай вместе покличем нашего Ланселота. Патти поднял голову, вздернул верхнюю губу, обнажив розовую десну с огромными зубами, и приготовился. Дженни громко закричала, сделав руки рупором. — Ланселот! Я здесь! — Патти закричал. — И я! И я! И я! Дженни прокричала. — Я жду тебя! Патти вторил ей. — И я! И я! И я! На палубе Мерлина показался Ланселот. Он увидел их, помахал рукой и сразу же направил катамаран в бухту. Подведя судно к большим камням у самого берега, он крикнул: «Дженни! Доктор, привет! Почему вы оказались здесь? Напротив острова песчаный берег. Я мог бы там опустить в воду трап, чтобы Патти легче было взойти на катамаран. А здесь он может ноги переломать на камнях. Ланселот! Эти люди говорят, что берег напротив острова опасен, перед ним сплошные песчаные мели. Ах, вот оно что! Ну и как же мы теперь поступим с Патти? Якоб, вы поможете нашему другу опустить в воду трап? Охотно. А мы с доктором подведем к нему Патти и заставим на него взойти. Только он не заупрямился, а то придется поднимать его на веревках.